Можно выяснить, где находится телефон, как правило, с точностью до квадратного километра. В прошлый раз он проделал это в Кристиансене, в Банахее, и по этому поводу было столько шуму. Клаус сказал, что подобные вопросы нужно решать с его начальством, но человек из полиции заявил, что дело срочное, и времени на служебную волокиту не остается. Помимо того самого номера, который, как выяснил Клаус, принадлежит некоему Харри Холле, он просил проследить за входящей и исходящей информацией ряда лиц, с которыми абонент мог контактировать, и вручил Клаусу список номеров и электронных адресов. В помещении работал кондиционер, и вспотевшего Клауса из жара бросило в холод. Он спросил, почему полиция обратилась именно к нему, а не к другим, более опытным сотрудникам. «Потому что мы знаем, что вы никому об этом не расскажете, Торкельсон. Как и мы не расскажем вашему начальству и коллегам, что в январе 1987 года вас застукали без штанов в Стэнс-парке. Наша осведомительница сообщила, что под пальто у вас совсем ничего не было. Холодно, наверное?» Торкельсон безуспешно попытался проглотить ком в горле. Ему же сказали, что через несколько дней эту запись удалили из полицейской картотеки. Даже сейчас, когда он уже сидел в диспетчерской, ком страха никак не хотел исчезать, потому что отследить местонахождение этого телефона оказалось вовсе непросто. Да, он был включен, и каждые полчаса исправно сигналил, но каждый раз из другого района города, словно издеваясь над Клаусом. Он переключил внимание на список остальных номеров. Одним из них был внутренний телефон на Кёльберг-Гатте-21. Он проверил. Служба криминалистической экспертизы. Звонок. Беата подняла трубку сразу же. «Ну?» — спросил голос на том конце. «Пока паршиво», — ответила она. «Ха. Двое сотрудников проявляют фотографии и пачками приносят мне. Свена Сиверсона там нет? Если в момент убийства Барбары Свенсон он и был у фонтана во Фрогнер-парке, ему не повезло. Ни на одной из фотографий его не оказалось. А ведь я уже пересмотрела больше сотни. В белой рубашке, с короткими рукавами и синих Харри, ты мне это уже говорил. Похожих лиц нет. Харри у меня отличная память на лица. На фотографиях его нет». «Хм». В кабинет заглянул Бьорн Холм, и она жестом пригласила его войти. Он положил на стол новую пачку фотографий, еще пахнущих раствором, показал на одну из них, поднял большой палец вверх и удалился. «Погоди», — сказал Беата, — «тут у меня кое-что прояснилось». Пришли фотографии от группы, которую возили туда в субботу около 5. Сейчас поглядим, погляди. Да. Опа. Угадай, на кого я сейчас смотрю. Он? Ага. Свен Сиверсон, собственной персоной. В профиль, перед 6 виггелановскими титанами. Как будто идет мимо. У него в руке коричневый пакет. Нижняя часть срезана, не видно. Хорошо. Значит, он был там. Да, но в субботу никого не убили. Так что Харри на алиби не тянет. Хотя бы что-то из его рассказа правда. Ну, лучшее вранье на 90% состоит из правды. Беата почувствовала, как краснеют уши. Только что она дословно процитировала одну из максим Харри. Даже интонация его повторила. «Где ты?» — поспешила спросить она. «Как я уже говорил, нам обоим будет лучше, если ты не будешь этого знать. Извини, забыла». После неловкой паузы Беата сказала: «Мы продолжаем проверять фотографии. У Бьорна есть список туристических групп, которые были во Фрогнер-парке во время других убийств». Харри неопределенно хмыкнул, что Беата расценила как благодарность, и положил трубку. Харри пальцами помассировал глаза, сжал переносицу и крепко зажмурился. Сегодня утром он спал 2 часа. Итого 6 за последние 3 суток. Он знал, что, возможно, ему еще долго не доведется нормально поспать. Сегодня ему снились улицы. Перед глазами плыла карта Осло в кабинете. Вспоминались названия: Сонсгатте, Ниттедальгатте, Сёрумгатте, Шетсмугатте. Все эти маленькие улочки-закоулочки Кампена. Потом во сне наступила ночь, начался снегопад. А вот он идет по улице в Грюннерлёкке, по Марквейн или Тофтесгатте. и видит у обочины красный спортивный автомобиль, а в нем двух человек —